Я знал, что тот же вопрос она наверняка задавала вчерашней ночью и Валериану, лежа на таком же диване у него в мастерской. И тогда я сказал ей, что знаю все об ее отношениях с ним. Она стала одеваться и, натягивая на себя платье, призналась, что любит Валериана. И Валериан тоже ее любит. И если она утаивала от меня правду и приходила ко мне, то только для того, чтобы не сделать мне больно. Теперь я готов посмеяться над этими ее словами. Не хотела сделать мне больно, оберегала мое самолюбие. Я знаю, что все на этом свете имеет начало и конец, и наша с ней любовь не могла быть исключением из этого общего правила. Но еще в самом начале она пообещала без того, чтобы я ее об этом просил, сказать мне правду, если когда-нибудь разлюбит меня. Тогда-то я был пьян от счастья и даже не мог себе представить, что нашей любви может когда-нибудь прийти конец. Я выключаю магнитофон. И вновь в кабинете наступает могильная тишина. На лбу братыша выступили крупные бисеринки пота, но он не смеет пошевельнуться, чтобы достать из кармана платок. Петронелла Ставру застыла, ее взгляд устремился куда-то вдаль, за стены комнаты. Лишь Тодору Паскару, уверившись, по-видимому, что ему в этой истории отведена роль положительного персонажа, курит, удобно развалившись на стуле. «Товарищ Ставру, обращаюсь я вновь к Петронелле. Вы продолжаете настаивать на том, что вы заявили здесь об обстоятельствах, при которых вы расстались с Кристианом Лукачем?» «Ее нет», — произнесено глухим, дрожащим голосом. Потом она оборачивается к Тодорову Паскару и накидывается на него с неожиданной яростью. «Как ты мог? Зачем ты это сделал? Это ты ему все сказал. А почему ты не сказал ему заодно, как целыми месяцами преследовал меня, ходил за мной по пятам? Ты просто решил мне отомстить, подлец, за то, что я тебе не уступила. Не два удара убили Кристи, а три. И твой удар как раз и добил его, подтолкнул к гибели. Мы с Валерианом собирались сказать ему всю правду, но хотели это сделать осторожно, смягчить удар». Петронелла умолкает так же неожиданно, как и взорвалась. Ее мать то и дело утирает носовым платком слезы, виски саркастически усмехается. Он не спешит ей ответить. Это ресторанная мразь. Он ждет, чтобы я сам попросил его об этом. Что я и делаю? Что вы можете сказать по этому поводу? Что касается меня, то факты вполне соответствуют тому, что сказал мой двоюродный брат. Хоть мы и не были с ним близкими друзьями, но я поступил честнее, чем те, которые ежедневно клялись ему в своей любви. Я не отрицаю, что пытался ухаживать за Петронеллой, но то, что я хотел лишь отомстить ей, это еще надо доказать. У меня нет недостатка в сговорчивых партнерших. Опуститься до мести кому-нибудь за то, что мне не повезло в любви, я просто хотел, чтобы мой двоюродный брат увидел, наконец, правду. Его неожиданно прерывает Валериан Братыш. Петронелла права. Мы хотели открыть Кристиану истинное положение вещей, но пытались сделать это достойно, не нанося ему раны. Но я не думаю, что нас собрали здесь лишь за тем, чтобы выяснить, как началась наша любовь. В этом смысле она не отличалась от того, как это происходит со всеми другими. Художник протягивает руку Петронелле. Некоторое время они так и сидят рука в руке. Я бросаю взгляд на мать Петронеллы. Ей все с большим трудом достается участие в эпилоге нашего спектакля, но я ничем не могу ей помочь. Не я ее приглашал, она сама напросилась. Если бы она знала, что еще ее ждет. Давайте опять послушаем Кристиана Лукача. На этот раз речь пойдет о другом. Я прокручиваю пленку до следующей отметки, которую сделал заранее. Затем включаю звук. И вновь в тишине раздается голос Кристиана Лукача. «Поверить подлецу». Это парадоксально, но мой двоюродный брат-подлец из подлецов сразу раскусил Валериана. Рыбак рыбака видит издалека. Тодоро хотел мне открыть глаза, а я ему не верил. Я даже чуть не ударил его, когда он сказал мне в первый раз: «Смотри в оба, для этого твоего Валериана нет ничего святого. Можешь плюнуть мне в глаза, если в один прекрасный день он не уведет у тебя Петронеллу.